Уже после лечения нашелся и второй участник этой заварушки. Попугай. Здоровый, разве что напуганный. После того, как лечил своего товарища, буквально удерживая разъезжающуюся энергетику относительно целой, желание устроить кому-то филиал ада было отнюдь не маленьким. Так что, подхватив попугая и на ходу созвонившись с синигами, направились к одному из пустырей, выманивать тварь тем самым способом, которым ловили змея. И это сработало. Тварь в виде гигантской лягушки с зеленой гривой и двумя перепонками на лапах не смогла противиться инстинктам и появилась возле клетки, нацелившись на продолжение банкета. Бакуда Н4. Хайнова. Скороговоркой зачитал я текст, а руки, появившись на спине, уже замахнулась отделить голову от тела, как из гривы выпрыгнула парочка меньших копий пустого и вцепилась той в ноги, а еще пяток вцепились лапками в физическое проявление заклинания. Кле-кле-кле, невнятно то ли засмеялся, то ли завизжал пустой, что, учитывая все так же пробегающие по телу разряды тока, было определенным достижением, а его миньоны взорвались. Слабенько, всего лишь порвали мышцы на ногах у руки, но даже этого хватило на дестабилизацию потока Хайнова. Пусть и всего на секунду, но монстр этим воспользовался, оттолкнувшись ногами и раскрыв перепонки, полетел. Не так быстро, ублюдок. Мгновение, и ему вдогонку отправляется огненная стрела. Еще пяток выпущенных пустым миньонов раньше времени заставили ту детонировать, но следовавшая за ней по кривой траектории электрическая стрела попала точно в маску, пробив ту насквозь. Будто только этого и дожидаясь, перед пустым появились врата, выполненные из черного будто поглощающего свет камня, инкрустированные створками в виде скелетов. Мгновение, и гигантский клинок, вылетевший из врат, пробил монстра насквозь, утаскивая в свои недра, а одна из цепей, ранее удерживающих створку открытой, подозрительно прицельно ударила в место, где я стоял секунду назад. Ударила и почти моментально вернулась назад, скрывшись в темном провале за вратами, после чего с громким хлопком створки закрылись и исчезли, так будто их никогда и не было. «Врата ада», — прохрипела Рукия. «Значит, эта тварь грешила и при жизни». «Молчи уж, Рукия», — тихонько попенял я синигами, приступая к лечению. «Может, мы и мало по-настоящему знакомы, но она мой товарищ по оружию и, самое главное, единственный источник не устаревшей еще 100 лет назад информации. А благодарный язык расскажет куда больше, чем заплетающийся от боли. Да и не садист я, чтобы заставлять девушку бегать на разодранных ногах. Вот сейчас вылечим тебя, отправим попугая в общество души, ты расскажешь, что там хотела». «Идет, спасибо, Ичига», — тихонько поблагодарила Рукия, перестав порываться подняться. «Не могу в который раз не восхититься структуре духовного тела синигами. Руки разорвали мышцы ноги, а ей хоть бы хны. Больно, конечно, но совершенно не критично. Как я понял из исследований, душа синигами имеет крайне мало критических точек, повреждение которых действительно критично для представителей сей духовной фауны, и с увеличением силы количество подобных узлов лишь уменьшается. Все остальные повреждения со временем полностью регенерируют. Даже ампутированные конечности, если они не были утеряны особо заковыристым или ритуальным методом. Немного позже. Лаборатория. Исследования показали, что обычные и крайне послушные искусственные души, как бы сказать, выталкивают изначальную душу из тела, а после берут на себя управление всеми биологическими процессами. Души плюс при всем их различии должны работать по тому же принципу, ибо, во-первых, исходит корнями к одному проекту, ну и, во-вторых, придумывать с нуля совершенно иной принцип захвата тела никто в своем уме не стал бы. И правильно. Зачем, если старый принцип давно освоен и активно используется в нескольких областях? Вот на основе этого и была переоборудована темница плоти. Все же она позволяла насильно удерживать душу внутри даже полностью неподходящего тела, так что хватило лишь небольшой модификации внутреннего круга, дабы ничего не сорвалось. «Ты помнишь свою задачу?» — все же уточняю у бога зла. «Ну, а что, к делу усиления себя любимого, а значит и меня, он всегда относился полностью серьезно. А сама мысль, что моим телом будет управлять какая-то калечная душонка слабого духа, была смерти подобна. Боюсь, правда, что для окружающих и всех возможных свидетелей позора. В отличие от славных представителей говорящих обезьян, ошибочно именуемых людьми, упорно пытающихся просрать не только природу, но и потравить друг друга и самих себя, я еще не утратил последние крупицы здравомыслия», — сказал бог зла всего мира, для которого радикальное решение проблемы по определению лучшее, а потому пусть только попробует вылезти из своего кокона, с радостью проведу ему экскурсию по катакомбам заброшенного города. Пожалуйста, без подробностей, тихонько вздыхаю, находясь внутри ритуального круга. Вот началась подача энергии, и руны вспыхнули красноватым цветом, после чего медленно, словно хищные змеи, поползли со своих мест на тело, начав мерно пульсировать. Пора. Глотаю душу, плюс почти сразу же ощутив, как напряглись духовные связи, пытаясь разорваться и выдернуть меня из тела, подсоединяясь к новой душе. Засиявшие чуть ярче руны с честью удержали душу внутри тела, а я погружаюсь в транс, отстраняясь от контроля над телом и давая зеленый свет модифицированной душе, одновременно с этим сканируя начавшие стремительно распространяться духовные нити и такие же духовные мышцы. Полезная технология, а уж если совместить с техникой контроля тела духовными нитями у Квинси, можно на некоторое время значительно повысить параметры тела, да еще и снять природные ограничения, двигаясь и атакуя значительно быстрее обычного, взамен рвущихся мышц и ломающихся костей. А уж если совместить это с ускоренной регенерацией пустых, ух, сейчас слюною захлебнусь, ха, вот же дебил, зря я его вообще боялся. Тем временем расплылись в хищном оскале мои губы, произнося это моим, но несколько более высоким голосом. Столько всякую фигню творил, да непонятные свои штуковины проверял, а как до дела дошло, так сразу и слился. Тем временем развертывание и подсоединение к нервной системе духовных нитей было завершено, и одним прыжком встав на ноги, душа плюс в моем теле начала разминаться, а ничего так у него тело. Ща разомнусь маленько и пойду в эту его школу. Должны же быть в этом городе красивые девицы. Если он на улице хотя бы в десятую часть от того, как себя вел здесь, мне не составит никакого труда охмурить пару большегрудых дев. Хотя и спортивные пацанки вблизи тоже ничего так. Не хочу тебя расстраивать. Хотя нет, вру. Очень хочу. Так что спускайся по-хорошему, пока этот зануда занят исследованиями, иначе будет уже по-моему, раздался наглый и насмешливый голос квартиранта. Ась, чего? У него еще и шизофрения была? Тогда понятно, чего он такой злой был. Мало того, что девки не дают, так еще и голос в голове поселился. Вон, вон из моей черепушки. Не хочу это говорить, но он прав, лучше спустись сам, меньше мороки будет. Наконец оторвался я от духовных нитей, все равно пока его искусственная душа цела, они никуда не исчезнут. А вот с телом надо что-то делать, пока этот идиот сам его как-нибудь не повредил. Так что, сконцентрировавшись на связи с внутренним миром, просто утаскиваю его туда и напоминаю сожителю, что его душу не уничтожать, не поглощать, по крайней мере пока, нельзя. Ну что же, новый образец для исследований высокого приоритета получен, с душой плюс тоже разобрались, физические характеристики и прочность возросли, а значит еще одна ступенька на пути обретения силы пройдена. Осталось только разобраться с Шикаем, начать его осваивать, начать тренировки чада, и может быть, лет через 10, и я тоже буду представлять хоть что-то стоящее в плане силы. Ага, если опять что-то интересное в обозримом пространстве не появится, иначе я отсюда не выйду, аж до конца света. Я себя знаю, весело усмехаюсь последней мысли и направляюсь в красную зону, чтобы осмотреть мою лабораторную крысу. К сожалению, животина не дожила до моего осмотра, но судя по данным, умерла всего чуть более полутора часов назад. К сожалению, у меня нет лаборантов или помощников, которым можно было бы доверить уход за животными, которым вкололи Г-вирус, а самолично следить за ними по 5-7 часов, что является средним сроком жизни мутировавших особей, довольно изматывающе. Особенно учитывая, что судя по данным приборов, данная крыса прожила 12 часов и 31 минуту, что является несомненным рекордом. Умерла опять же от направленных мутаций, развилась способность вырабатывать и плеваться кислотой, но вот мешочка для ее хранения внутри тела не оказалось. Печально. Впрочем, даже так смерть данной крысы была прорывом. Мне удалось фрагментарно понять особенную риши, вырабатываемую искусственным образованием внутри души руки, и за счет этого, в самом начале эксперимента задать первым мутациям безопасный вектор. Будь у меня источник этой особой риши, и можно было бы в течение пары суток доработать штамм Г-вируса и уже вкалывать себе. Думаю, учителю будет интересно узнать об этом. Хотя сомневаюсь, что он об этом не знает, но все же, а вот и он. Из зала в кухню, в которой собственно я сейчас и находился, раздался до боли, нет не так, до зубной боли знакомый и радостный голос ведущего, харизматичный заклинатель духов нового времени. Посланец ада, мистер Донкан Анджи, от настолько радостного голоса почти физически хотелось преподнести ведущему целую горку отменных лимонов в подарок, а затем заставить того съесть их вместе с кожурой. В то же время чувство испанского стыда нарастало с каждой секундой, и лишь четкое понимание внутренней кухни подобных передач не давало расшибить себе лоб чело дланью. «Духи всегда с вами», — тем временем разорялся мой бывший босс, наверняка встав в свою фирменную позу. Бухахахаха, раздалось на два голоса по дому, а через минуту тихого шушуканья еще одним, подозрительно знакомым. «Так и есть, папа, Юзу, и кто бы мог подумать, руки, Карин», вопросительно, но с хорошо скрытыми смешинками кашусь на вторую сестренку. «Ичига, что бы ты ни хотел сказать, молчи, прошу, просто молчи», покраснела до корней волос маленькая любительница футбола и других активных игр, закрыв лицо руками от столь хорошо мне знакомого испанского стыда. «Да, я работал на Дона, да я помогал со спецэффектами, но это же не значит, что я должен любить подобное шоу. Но ты же раньше так его любила, как же там было?» Почти натурально задумалась мама, приложив пальчик к уголку губ и подняв глаза к потолку, якобы задумавшись, а на самом деле скрывая легион бесит. «Мама», почти что взмолилась Карин, таким голосом, что даже камень сжалился бы, «я уже взрослая, пожалуйста, не напоминай о постыдных делах детства». «Ну, ладно», нарочито задумчивым тоном протянула мама, смутив сестренку еще сильнее. Бухахахаха. Тем временем раздалось из зала уже на три слитных голоса, а на Карин было почти что больно смотреть. Весь ее вид так и выражал сакральное «за что» и не менее громкое. «Господи, почему? Почему меня окружают такие идиоты?» «Братик», буквально влетел в кухню маленький, но очень стремительный вихрь, а на меня уставились два требовательных темно-карих глаза. «Почему тебя уволили из высадки на святую землю? Ты же сам говорил, что столько помогал ему». «Ну я же уже рассказывал». Дух оказался слишком силен и злобен. Пока пытался его остановить, порушили кучу всего. «Вот меня и убрали на годик, может больше с глаз долой». «Так это что?» — пригорюнилась Юзу, а глаза уже были на мокром месте. «Ты больше не сможешь провести нас с Карин к Дону или принести его автограф». Совсем расплакалась сестренка, плотно прижимая трясущиеся ручки к груди. «Ну вот, опять расстроилась. Эх, Юзу, Юзу, что же мне с тобой делать? Как что, тащить в комнату и на деле доказывать, что дорогой братик самый лучший и никакой Дон ей даром не нужен? Можно еще подключить и Карин, чтобы не чувствовала себя обделенной братской любовью», — поделилась своим крайне авторитетным мнением шизофрения божественного разлива. И как ему только в голову пришла идея меня и сестренок в родительском доме. «Мэм, ты прав, здесь слишком много свидетелей. Может тогда в лаборатории или любовном мотеле?» «Заткнись», — мысленно шиплю на него, задумавшись над решением одной значимой проблемы. «И нет, это не той, о которой упоминает извращенец, а куда более приземленный. Как сподручнее достать автограф Дона для Юзу и, может, руки, раз уж она уже подсела на шоу? Хотя мне сложно поверить, чтобы Синигами, та, которая по определению видит духов, пустых и прочих, вдруг стала фанатом этого клоуна. Ура! На следующей неделе будет изгнание призраков старой, заброшенной больницы Каракуры. Бухахахаха. Влетел в кухню бабуин обыкновенный и, утащив сестренку под сдвоенный дурацкий смех обратно смотреть телевизор. Ну вот, на ловца и зверь прибежал, как нельзя вовремя. К сожалению, истерия Дона продолжилась и на следующий день, а его знаменитый дурацкий смех звучал то в одном месте школы, то в другом. Ей-богу, прямо какая-то эпидемия мнематического вируса. Хорошо хоть симптомы хорошо видны, и я бы даже сказал слышны, но, к сожалению, иммунитет не способен подавить распространение, даже если ты уже Синигами. Бухахахаха. Руки. Вместо тысячи слов и тысячи немых вопросов, ты же Синигами, а значит видишь духов. И что с того? Тем более Дон Кананджи такой прикольный. Кстати, я слышала, ты работал с ним, это не тогда ли? Тогда. А насчет Дона, вопрос закрыт. А действительно, чего я парюсь на этот счет? Ну сходят люди с ума по Дону, мне-то какое дело? Достану автографы для сестренок и хватит с меня этой вашей святой земли. Продолжу в своей лаборатории обетованной сидеть, да сыворотки готовить. Ладно, но ты бы реально лучше отдохнул пару дней. Вся эта работа с Синигами, школа, обучение, так еще и освоение магии демонов. По себе знаю, это должно сильно изматывать, Так что расслабься. От того, что ты пару дней посвятишь отдыху, ничего не изменится. Все же это моя работа, охотиться на пустых, и не надо ее у меня отбирать. Под конец несколько ворчливым тоном сказала поистине странная Синигами, сразу же отвернувшись. А в эмоциях, пусть и всего на миг, проскользнуло смущение. Она, Синигами, я, Квинси, природный, мать его так за ногу враг, но Рукия спокойно живет под одной крышей, ест, пьет, веселится с сестрами и даже ее работу совместно выполняем. И если со мной все понятно, то вот с ней, что за тараканы в голове у этой Синигами бегают, раз она не боится. Ну, может, ты и права, а может и нет. У меня еще столько работы, столько работы. Хватит еще лет на 10 вперед, а может и сотню. Впрочем, хороший отдых тоже можно считать частью работы, так что ладно. Пару дней и вправду можно отдохнуть. Немного позже. Урио Исида, брюнет с весьма худощавой фигурой, в очках и идеально сидящий на нем школьной форме, собирал свои принадлежности со стола. Уроки давно закончились, но многие оставались на свои секции и просто в кружках по интересам, чтобы подольше пообщаться с друзьями и просто не сидеть дома. Но сам школьник вовсе не стремился общаться с кем-либо из одноклассников. Да и в школьном кружке, где он официально состоял, давно уже не появлялся. Ему было удобно в нем состоять, чтобы не привлекать к себе внимания и иметь прикрытие. Но сейчас он думал совсем не об этом. Его мысли занимало что-то куда большее и куда сильнее раздражающее в последнее время, из-за чего держать безразличное лицо становится все труднее с каждым днем. Синигами. Одно это слово его безумно раздражало. С давних пор, а точнее с одного единственного случая, он относился к этим представителям сверхъестественного мира крайне негативно. Даже постоянные лекции дедушки не сподвигли его к миролюбию. Нет, деда и своего сенсея мальчик любил и очень сильно. Сильнее была его любовь к матери. Отец был строгим на их фоне, но он и его любил, все же родитель. Исида-младший давно заметил, что таким сухим и хладнокровным тот становился только на людях. А вот его же в домашней обстановке рядом с женой никто бы не узнал. Но было в этой бочке меда и несколько ложек дегтя. Обучение Урио. Отец не слишком хорошо к этому относился. По большей части он переносил на него свою нелюбовь к отцу. Как понял сам подросток по обмолвкам матери, которая редко касалась данного вопроса, его дедушка с бабушкой в прошлом были крайне строги к молодому Рюкину. А когда тот женился на его матери, то и вовсе дошло до разрыва в отношениях. И только их родство и смерть жены Сакина позволило им терпеть общество друг друга, недолго, и желательно на расстоянии. Сам же Урио не чувствовал к себе плохого отношения со стороны деда, хотя тот бывал иногда на редкость нудным и ворчливым, но таковы все старики. Зато он умел хорошо объяснять и очень интересно рассказывал истории о прошлом Квинси, всегда терпеливо сносил неудачи ученика и помогал тому стремиться вперед, совершенствуясь. Как он сказал Урио не так давно, скоро тот сможет достигнуть силы его отца. А ведь тот считался гением их семьи, пока не забросил искусство Квинси, предпочтя жить обычной жизнью. И так продолжалось какое-то время, пока однажды Урио не заметил возвращения в школу своего старого, знакомого, наверное. Как относиться к Ичига Куросаки, он не знал. С одной стороны, раньше они вместе учились первым шагам Квинси, да даже были друзьями, несмотря на легкое соперничество, и почти братьями, ведь находились в дальнем родстве. Вот только после того случая, когда Сакин едва не погиб из-за Синигами, все закончилось. Ичига не приходил на их уроки. А когда Урио спросил про него у деда, тот ответил, что рыжеволосый паренек из своего высокомерия и жажды сил отверг их путь, отверг все то, чему их учил Сакин. Решил, что стал сильнее и умнее, чем их учитель, и сделал первые шаги по темной дорожке, ведущей в никуда. Первым порывом мальца было кинуться к другу и на деле доказать его неправоту. Вот только учитель его остановил и предупредил: лучше перестать общаться и искать встречи с Ичига. Тот может, не осознавая того, навредить самому Урио или самому себе. Потому и учить его нельзя, как и рассказывать хоть что-то про учение Квинси. Уроки были также перенесены на новый полигон, более закрытый, чтобы их не могли найти. С годами желание вернуть друга и соперника постепенно уходило из мыслей Урио. Он слишком многое отдавал учебе и своему развитию, чтобы были силы еще хоть на что-то. Да и не видел он Куросаки, что также помогало про него забыть. А потом ему стало просто неуютно находиться в обществе рыжего. Только с недавних пор время от времени стал замечать, что пробирающиеся в город пустые мрут, как мухи. И это редко когда было заслугой ленивых и спесивых синигами, которым Уриу также не хотел показываться на глаза. Так что кандидатур было немного. Но он терпел и выполнял волю деда. До недавнего времени, когда этот наглый пацан заявился в школу, как ни в чем не бывало, он сразу влился в коллектив. Даже девчонки отнеслись к нему нормально, во главе с Тацуки, что тайно радовалось возвращению старого друга. Дуреха, если бы они видели то же, что и Исида, всю ту тьму, что источала Риацу Ичига, эту извращенную пародию на Квинси. Но мало того, он пришел не один, а под ручку с синигами. Таскался с ней везде. Показывал школу, улицы, парки. Исида терпел подобное, едва проглатывая лезущие наружу ругательства. Ведь это же синигами чуть не погубили их тогда. Но этот, завел себе подружку из них. Предал память об их учении. Но этого ему оказалось мало. Не зря Уриу решил проследить за ними. Они вместе патрулировали город. Вместе. Квинси и синигами. Так, как мечтал когда-то его дед. И до сих пор сожалел, что это так и осталось мечтой, которой теперь наслаждается отступник, предавший их идеалы. Они смеялись над семьей Исида, а эта синигами еще и спокойно общалась с Ичига, позволяя тому убивать пустых. Смотрела на подобное сквозь пальцы. Тот же в ответ и сам перенимал учение синигами. Исида видел, как он применял эту магию. В тот же момент в нем вскипела настоящая ненависть. Как такое возможно? Он ведь был истинным Квинси. Именно он следовал учению деда. Терпел неудачи, пот, кровь и слезы сквозь боль, но не отошел от идеалов. И что в итоге? Он вынужден скрываться и жить как крыса в собственном городе. А этот, Куросаки, спокойно плюнул на все ограничения, пользуется силой, не слушая никого. А синигами лишь похлопывает его по плечу и спокойно разрешает бесчинствовать. Все то, о чем Урио и его дед мечтали, спокойно получает на блюдечке этот мерзавец, этот предатель. Терпеть подобное подросток уже не мог, несмотря ни на какую выдержку Квинси. Хватит с него, он им докажет, что куда лучше Ичига, куда лучше их обоих. Он и в одиночку сможет защищать людей, а эти, пусть воочию убедятся в его силе и умениях. Так что пришла пора вернуть гордость Квинси их семье. И в первую очередь, хватит прятаться в собственном доме. Ведь Каракура, это его дом, а не всяких предателей и синигами. Гордость и реальность. Часть 1. Ичига. Знаменитый отпугивающий призраков вой разнесся по дому, а тело, уже годами отработанными движениями, скатывается с кровати, избегая сильнейшего удара ноги, а руки отрабатывают серию по икроножным мышцам. Вскочить, уходя от способного крушить камни, не проверял, но учитывая, кто такой папа, это минимум. Удары и отработать серию теперь по торсу, после чего перебросить на кровать и поскорее выскочить из комнаты. Практика доказывает, что удары, способные гарантированно вырубить или даже убить обычного человека, на отца производят минимальный эффект. Видимо, качество Риацу, несмотря на невозможность выхода из Гигая, так благотворно воздействуют на искусственное тело. В следующий раз, отец, хух, придумай что-то новенькое, чуть повышаю голос, находясь уже за дверью, а из соседней комнаты выходит потирающая глаза заспанная руки. Да, к хорошему в виде бесплатного будильника и ежедневной зарядки в одном лице, привыкаешь быстро. К счастью, сегодня выходной, так что можно посвятить чуть больше времени лаборатории, хотя, чат, этот громила сейчас похож на бомбу, которая может рвануть в любой момент и без обучения таким и останется. Значит, решено, если никакой ублюдок не вмешается, буду гонять чада по полигону. Учитывая повышенную прочность и выносливость, можно не опасаться отправить того в больницу случайным ударом или воздействием Риацу. Завтрак прошел как обычно, а мы с Рукией двинулись к центру города отлавливать из толпы чада. Почему с ней? Ну, раз уж у чада куда больше духовных сил, нежели у обычного человека, то было очевидно, что долго он не сможет ходить незамеченным. И Рукия это доказала, уже через пару минут после встречи ощутив изменения. Запомнить, Гигай в числе прочих снижает и сенсорику. Так что раз уж такое дело, ему будет полезно послушать хоть немного теории основ о взаимодействии трех миров, дабы, например, те же сомнения или общая миролюбивость не мешали колоть черепа пустых, словно орехи. Да и научиться отличать братью руки от обычных духов будет совсем не лишним, особенно учитывая спесивый и высокомерный характер некоторых индивидов с обеих сторон. Да и орехи Миссарисавой стоит захватить, все же учитывая уровень духовных сил, они тоже в зоне риска. Правда, подчинителями их делать я все же поостерегусь, ибо это либо природным путем через риск и получение порции смеси ядовитой реакции москоносцев и артефакта руки, либо куда более безопасным, при помощи сыворотки. Первому я не хочу их подвергать, а второе, тратить ценнейшую сыворотку, способную спасти мне жизнь, или помощь в сложном бою, ради того, чтобы открыть глаза на опасность мира и повысить откровенно мизерные боевые возможности девчат, которые мне просто подруги. Меня святые точно не кусали, а жаль, чувственный поцелуй орлеанской девы. Да, за такую награду, я бы ее прямо с костра инквизиции стащил бы. Жаль, что мы принципиальные антиподы. Жанна де Арк, а она-то тут при чем? Ну кроме того, что ее канонизировали, как святую. Потом, когда-нибудь поймешь, отмахнулся бог зла и замолк, предавшись ностальгии. Пустой, отвлекла от мыслей руки, вызвав глухое раздражение. Им в этом городе что, медом намазано? Хотя да, повышенный духовный фон, чтоб его. Но не прошло и 5 минут, как на месте его появления уже никого не было. Учитывая, что и трупов тоже не было, становилось очевидно, что какой-то деятель из семейки Исида решил попрактиковаться в старой семейной традиции стрельбе по живым мишеням, исчез. Но куда, успокойся, руки, это Уриушалит, ну или его престарелый правильный учитель. Лучше давай наберем чадо и Орехими с ее подругой, будем просвещать молодое поколение об опасностях жизни. Сказано, сделано, и вскоре энергичная Орехими приволокла на буксире свою подругу, а с другой стороны улицы появился монументальный чад. Молодое поколение пришло жадно впитывать совершенно новые знания и науку о жизни. Руки, хоть и пыталась это скрыть, но явно была очень уж довольна, показывая и рассказывая все, с помощью своих любимых нарисованных кроликов. Про то, в каком восторге была Инауи, можно сложить целую оду, но мне мой разум еще дорог как память, травками и грибочками я не увлекаюсь, а потому пропущу это все мимо ушей. Ну, а после почти что полуторачасового введения в основы, кажись, руки увлеклась, приступили к практике. Для начала маленькая Синигами предложила им ощутить текущую в них энергию через медитацию. Ничего не имею против, ибо метод работает и отточен богами смерти до возможного совершенства, но моя сожительница упустила из виду то, что наши одноклассники даже в теории не являются духовными сущностями, то есть не только духовными сущностями. Еще у них есть мешки мяса, называемые телами, ощущения от которых выступают в роли белого шума. Да и чат больше человек дела, нежели слова. В общем, через 2 часа медитации Метис спал, Орехими пыжилась до раскрасневшихся щечек, а Арисова просто не понимала, чего от нее, собственно, хотят. Ладно, так дело не пойдет. Подъем, чат, прикрикнул я ему в ухо, на что он рефлекторно дернул рукой, но подавил свой порыв дать кое-кому в рыло и проснулся. Прости, руки, твой метод несомненно хорош, но, к сожалению, мы не синигами долгожители и потратить с 10 лет на обучение прямо сейчас не можем. Так что попробуем мой вариант, решил я заранее пояснить ситуацию, вдруг чего отдельного подскажет. Чат, в результате последнего нападения пустого твоя духовная энергия не только выросла, позволяя видеть и касаться духов, что ты наверняка уже успел заметить, на мои слова Метис лишь серьезно кивнул, но и стала близкой к так называемой группе подчинителей. Это те люди, чьи души адаптировались к негативной реакции пустых и переняли некоторые характеристики минусов. Таким образом они получили возможность использовать некоторые уникальные способности. Предупреждаю сразу, Тацуки-тян, ввиду чрезвычайной токсичности реакции жителей мертвого мира такой способ смертельно опасен для обычных людей, а меня в обозримом пространстве может и не оказаться. Эй, а я-то тут при чем? Я умею правильно оценивать риски, и мне хватило бы просто предупреждения. Возмутилась эти Марисова, искоса посматривая на свою закадычную подругу. Хорошо, хорошо, не кипятись. Лучше отойдите подальше, чтобы вас случайно ничем не задело. Сомневаюсь, конечно, что до этого сегодня дойдет, но меры предосторожности забывать не стоит. Легко согласился с ней, после чего повернулся к чаду. Так как с медитацией можно сидеть довольно долго без видимого результата, пойдем по более быстрому пути. Сейчас я через руки буду постепенно вливать в тебя энергию. Твоя же задача – попытаться ощутить разгорающуюся внутри ненависть, гнев, текущую по жилам ярость, желание раздавить, обратить в пепел, уничтожить врага во что бы то ни стало, наплевав на возможные последствия. Накложив руки на лопатки сидящего гиганта, начинаю процесс. Жаль, но спустя 5 минут я был вынужден признать, что делаю что-то не так, несмотря на то, что энергии я в него влил столько, что хватило бы на пару медиумов того же уровня, что и он, результата никакого не было. «Ничего не чувствую, кроме легкого зуда», — подтвердил мои выводы Метис. «Хм, прости», — выпустил из внимания то, что в отличие от меня, у тебя куда более миролюбивый характер, что и помешало. «Ну что же, значит пойдем от обратного», — растирая ладони говорю, вновь прикладывая те к спине Метиса, «почувствуй силу чат, ощути настойчивое желание защитить все, что тебе дорого, ощути все то, что ты ощущаешь, вставая на защиту слабых, почувствуй, как тепло, подчиняясь этому желанию, расходится по телу. Прости, что осуждаю, но они даже собственной реакцию еще не ощутили, тем более, что там дальше хотела сказать руке, мы так и не узнали, потому, что левая рука чада засветилась белым плотным светом, окутавшим конечность, а как только светопредставление исчезло, нашему взгляду предстала обновленная конечность, полностью черная, с будто пульсирующими пурпурными полосами и расширениями, делающими ту визуально больше правой, но как, разорвав прикосновение, встаю на ноги и начинаю разминать руки. Не люблю, когда тело подолгу находится без движения, мышцы деревенеют, а кровь стынет. Воспользоваться же привычным методом прогона по телу Риацу было невозможно из-за воздействия на чада. Сила подчинителей, в отличие от Синигами или Квинси, исходит корнями к силам пустых, а потому больше инстинктивно, чем сознательно. Не стоит считать, что без тренировки ты тут же обретешь все новые способности, но вот осваивать свое полное подчинение тебе будет куда проще. И поздравляю, у тебя, судя по всему, подчинением выступает кожа. Тут я тебе, к сожалению, мало чем смогу помочь, все же у меня несколько другой профиль. Судя по тому, насколько много ты знаешь о подчинителях, этом твоем полном подчинении и последних словах, могу предположить, что ты и сам к ним относишься, Ичига. И как давно? Браво, Арисаватян, браво. По нескольким, казалось мало связанным словам определить мой источник сил. Всегда знал, что ты умная девочка. Правда, в твоем высказывании есть несколько просчетов, но это вина малой осведомленности, ведь я мог оказаться просто сведущим в этом деле Квинси. Ну, а как давно? С 9 лет. Когда мне пришлось экстренно пробуждать свои силы для спасения мамы от нападения пустого. И еще раз отмечу, что это было чертовски опасно, и погибнуть тогда могли мы оба. И все это время, ты был невидимым стражем, что защищал покой жителей Каракуры от потусторонней угрозы. В глазах Рихими я увидел буквально горящие от восхищения звездочки, а энтузиазм разом подскочил на несколько порядков. А король душ, я не хочу знать о том, к каким выводам пришло нечто, сожравшие бедных тараканов из этой рыжей головки. И, надеюсь, она сегодня готовила хоть что-то относительно нормальное. Да, надежды на это мало, но она, как известно, умирает последней, в муках. Нет, еще 3 года я потратил на обучение и придумывание способов ее использования. Да, Тацуки-тян, это тогда, когда я забросил карате и почти перестал появляться в школе. Но вернемся к твоим способностям, чат. Ладно, Арихиме, еще один вопрос. Внутренне тяжело вздохнул, увидев буквально подпрыгивающую от нетерпения Арихиме, чья рука была направлена высоко к небу, а глаза буквально молили выслушать их обладательницу. Куда там коту с сапогами? Эта рыжая девчушка сделала его как стоячего. А какое подчинение у тебя? Для начала стоит сказать, что спрашивать нечто подобное мало того, что неприлично, так еще и опасно. Это я то добрый, а кто нервный может и показать свое полное подчинение на спросившем, с детальным пояснением особенностей применения. Все же от обладания этой информацией может зависеть жизнь при прямом столкновении. Так что, развожу руками, сама понимаешь, ты нам не доверяешь? Прямо спросила серьезно нахмурившаяся Тацуки. Ну хоть кричать и права качать не стала, как я уже внутренне ожидал, не стала. Спасибо. Эх, Тацуки-тян, знала бы ты, сколько есть разных способов добычи информации даже в совершенно привычном материальном мире. Что уж тут говорить про духовный, в котором, уж прости за прямоту, но мы никто и звать нас никак, неправда. Тут же выступила на защиту своего дома руки, души с высоким уровнем духовных сил при желании могут поступить в Академию Синигами. Ага, а слабые средние уровни сил остаются не у дел, медленно варясь в районах Рукангая, полном убийц, воров, бандитов и прочей швали, криво ухмыляюсь, даже не мечтая выбраться хотя бы к 10-м районам, где можно не только ежедневно бороться за существование, но и даже немного пожить в свое удовольствие. После смерти, ну что сказать, спасибо тебе, о великое общество душ, за столь щедрый дар. К счастью или к сожалению, но продолжить наш спор не вышло по одной очень простой причине. Пустые. Хотя еще раньше я уловил будто бы взрыв духовной сверхновой, а следом появились уже те, кто был охоч до такого лакомства. Только руки я набрала воздуха для возмущенно-гневной речи, как у нее зазвучал сигнал мобильника сканера, а в моей зоне ощущения Риацу возникло сразу несколько источников мира мертвых, а через секунду, еще один и еще. Пустые все пребывали и пребывали, а глаза, посмотревшие на сканер синигами, расширились от удивления, переходящего в откровенный страх. Резко сократив с ней расстояние, тоже смотрю на сканер, понимая, что вот он, писец, жирный такой, северный. В городе уже 23 сигнатуры пустых, и их число только растет. Вот пара сигнатур исчезла, но на их месте появились еще 4. Вкупе с предыдущим ощущением, догадок оказалось немного. Только не говорите мне, что какой-то гений мысли додумался использовать приманку. Здесь, в городе с и так завышенным духовным фоном. Чат, бери девчонок и веди их к лавке Урахары. Это торговец с синигами. Его дом экранирован от пустых. Руки, покажи им путь и возвращайся. Мне явно понадобится твоя помощь. Командую я, создавая лук из духовных частиц и надевая амулет духов. Это не обязательно, сказала синигами, проглатывая искусственную душу и после замысловатым движением отправляя оживший гигай с моими друзьями. Предусмотрительно. А теперь вперед. Не сговариваясь, мы помчались в сторону эпицентра исхода пустых, уничтожая всех встреченных монстров по дороге. Мое и так довольно сильное тело, дополнительно получившее постоянное усиление за счет духовных мышц и нитей души плюс, позволяло само по себе перемещаться довольно быстро, а уж с Хиренки Куя и вовсе превосходил в поступе Рукию. Плюс возможность использовать дальнобойные атаки, появиться, занять высоту, убить с десяток пустых, сменить позицию. Руки, пока я брал на себя дальние цели, крошила тех, кто был привлечен нашей Риацу и стекался на лакомство. К сожалению, в скорости эта тактика показала свою полную несостоятельность, ведь пока мы с руки ей убивали 3-4 уродцев, им на замену приходило по 5-6 новых, которые сразу же разбредались по городу в поисках пищи. И тогда ей на замену пришла другая. Появиться в небе и выстрелить электрической стрелой. Пучок молний, разделяющийся в полете на десяток поменьше отправляющихся каждый к своей цели, довольно быстро сокращал поголовье низших, пока в подозрительной близости от меня не пролетела чертовски знакомая голубоватая энергетическая стрела. Она прямо в воздухе изменила траекторию полета, чтобы поразить 5 пустых за раз. «Я ненавижу тебя, предавший идеалы нашего учителя, Курасаки Ичига», — раздался явно усиленный голос моего дальнего родича и соученика на пути к Винси и Сиду Уриу. «А мне на тебя в целом плевать, но я же не ору об этом на 3 квартала, снова исчезаю в Хиренкику, чтобы появиться в другом месте и убить еще 3 только вылезших пустых. И да, ты бы лучше не языком чесал, а делом занялся. Или этот старый маразматик так и не удосужился тебя обучить даже этому? Не смей оскорблять учителя, предатель», — гневно выкрикнул Исида, все так же продолжая отстрел пустых. «Я явно прошелся по его больной мозоли. Я докажу, что этому городу нужен только один Квинси. И это я. Исида, этот идиот хоть понял, что только что послал меня, маму, своих родителей и деда на 3 веселых матерных буквы? Лучше скажи, откуда все эти пустые в городе? Они не могли просто так появиться». На последних словах я невольно повысил голос, выдавая всю свою обеспокоенность. Я догадывался о причине произошедшего, но все ведь не могло быть настолько по-идиотски. Ведь нет же, он же не настолько туп. Каждый пустой – это угроза в первую очередь простым людям, а для меня главное, что и моей семье. И тут я уже несколько десятков абразин уничтожил, но их как будто меньше не становится. Даже больше, с каждой секундой угроза гражданским и моей семье только растет. Хорошо, хоть мама способна за себя постоять и защитить батю. Надеюсь, сестры никуда не намылились. Стоп, я точно помню, что Карин собиралась поиграть в футбол с друзьями. Повышенный фон города и ее объем Риацу. Моя маленькая сестренка словно факел в безлунную ночь, или излюбленный деликатес для изголодавшихся хищников, не способная себя защитить, в окружении детей, которых не бросит, против невидимых чудовищ, многократно более сильных, нежели простые люди. Шансов пережить нападение просто нет. И вместо того, чтобы бежать ее спасать, Я веду почти светскую беседу с прямо сказавшим, что ненавидит меня идиотом. Какого черта? Что, уже страшно, Куросаки? Издевательски уверенным в себе голосом промолвил лучник, даже не понимая причин моего страха. Я призвал этих пустых, чтобы доказать. Он еще что-то там говорил про гордость Квинси, оступившегося предателя, подстилку синигами и что он лучше сможет защищать людей, нежели кто-то еще, но я его уже не слышал. В голове так и крутилась лишь одна мысль. Он призвал всех этих пустых, лишь ради своей ущемленной гордости, подвергнув опасности несчетное количество жизни и мою сестру. Наверняка даже не подумав об этом. Или подумав, но в своей гордыне забыв про то, что не всесилен. Вергилий, ты ли это? Подала голос шизофрения божественного разлива, после чего скучающим голосом в конец задолбавшегося экскурсовода, уставшего по 10 раз на дню говорить одно и то же вот уже который год подряд, продолжил. А нет, лишь жалкий адепт гордыни, с непомерно раздутым эго. Ничего необычного, проходим дальше. Рывок с одновременным ударом в грудь, и я уже не обращаю внимания ни на улетающего на крышу соседнего здания фигурку лучника, ни на удивленную синигами, ни на расстояние, устремляясь стремительной тенью к тому месту, где Карин обычно играет в футбол. Все подвернувшиеся под руку дырявые опадают на землю невесомым пеплом, изломанными фигурами, ледяными статуями и корчащимися от электрических разрядов обгорелыми обрубками, но мне уже нет до этого дела. Любая преграда из мертвого мира исчезала едва ли не раньше, чем успевала это осознать, а я лишь бежал дальше. Нет, на ее обычной площадке для игр сестры нет. Одним коротким движением убиваю тварь, пытавшуюся подобраться к находившимся тут пацанам, видимо и отобравшим ее, после чего не тратя и секунды на объяснение срываюсь дальше. Выживут, хорошо, нет, печально, но сестренка для меня важнее. Включаю свое чувство Риацу. Так, чую сильный огонек в двух кварталах отсюда. Хиренкику. Еще один. Вот она, нашлась родимая. Какая-то напугавшая ее тварь прожила лишь столько, сколько мне потребовалось, чтобы обратить на нее свое внимание. Карин, мгновенно оказываюсь рядом, прижимая испуганную, доверчиво прижавшуюся девчушку к себе. Живая. Растяжений, переломов, сотрясений или отравлений нет. Лишь испуг, но это пройдет. Кто живет ближе всех? Осматриваю парней и пару девчонок. От моего холодного и командного голоса детишки оробели, сжимаясь под взглядом, но вот одна из них находит в себе смелость ответить. И краткая я, неуверенно отозвалась веснушчатая девчушка, на год младшей сестренки, вытягивая осторожно руку вверх. Вроде ее зовут Мейка, если не ошибаюсь. Тогда бери всех и уводи домой. Да, защита Аховая и пустых не остановит. Но их ничего, что могут обычные люди, не остановит. А оставаться и защищать только их, бросив на произвол судьбы одного горделивого стрелка весь город, я не могу. И так задержался, поставив приоритетом одну жизнь, вместо десятков. Хватит. Доставлю Карин к маме, а затем продолжу зачистку. Город снова проносится перед моими глазами, пока я направляюсь домой. Еще на подходе я ощутил, как пустые рядом с ним умирают пачками. Хаем, мама не теряет времени зря. Я приземлился рядом с нею и передаю с рук на руки Карин. Мама сразу же схватила сестренку и начала ощупывать на предмет ран, как и я недавно. И только потом уже обратила внимание на меня. Ичига, не сейчас, мам. Останавливаю ее. Позаботься об остальных, а я побежал. Ичига, стой, ты не можешь. Могу, мама, слегка приоткрываю перед ней свою рейцу, заставив женщину пораженно округлить глаза. Поверь, мне ничего не угрожает. А вот людям в городе не так повезло, я все же подошел к ней и положил руку на плечо в успокаивающем жесте. Просто позаботься о них до моего возвращения, хорошо, и улыбаюсь. Ха-а, совсем взрослый стал уже и матерью командуешь, притворно бурчала мама, накрыв мою руку своей ладонью. Она явно беспокоилась, но признавала мои резоны. Иди, но мы обязательно после этого поговорим. Как скажешь, и новая Хиренкику отправляет меня подальше от отчего дома. Отец нас слышал, так как прятался за стенкой. В его состоянии помощь будет аховая, но и стоять в сторонке для него невыносимо, судя по всему. Юзу же находилась рядом с ним. Уже неплохо. Мои тылы прикрыты, а значит, я могу разойтись чуть сильнее. Новые выстрелы устремляются в небо, где разделяются и обрушиваются на город ливнем стрел, что поражают пустых пачками. Я зачищал квартал за кварталом на пути, но даже так, толку было маловато. Они прибывали почти с такой же скоростью, а конца края видно не было. Я так все силы спущу на этих отбросов. Резервы с них восстанавливать, конечно, можно, но кто мне даст на это время? Во время своего курсирования по городу я уловил еще несколько очагов сопротивления. Один, у центральной клиники, где работал дядя Рюлкин, и второй, на северной окраине, откуда тот постепенно приближался к центру города. Но до Рюо ему идти таким темпом еще минут 30-40. Кроме того, возле одного интересного района с лачугами, где затерялась такая себе непримечательная лавка, была и вовсе этакая зона мертвой тишины, все попадавшие в трехкилометровый радиус от нее пустые просто исчезали. И еще одно место у старых складов, там монстры просто не появлялись, будто что-то им не давало. Определенно стоит запомнить, но сейчас не до этого. Неподалеку я ощутил своих друзей и гигаруки с искусственной душой. ТЦ, они были слишком медлительны. Скорее всего, также старались помогать прохожим. Но больше отвлекаться я не стал, так как придумал новый план. Причем один из самых идиотских и самоубийственных, какие я только знал. Даже ностальгией повеяло, раздалось изнутри моей души. Не обратив внимания на комментарий, я уже был на крыше, где руки отбивалась от наседавших на нее пустых. Сил девушки пока хватало, все же эти монстры были ей не противники по своему уровню, но вот их количество доставляло проблемы. Из-за того, что удары сыпались со всех сторон, синигами приходилось сильно тратиться на кида. А это не считая еще и использования занпакта. Урюо за время моего рандеву уже пришел в себя и даже вяленько постреливал вокруг, но его вены уже проступили от объема пропущенной через тело риши, а с каждой стрелой его шатало все сильнее. Еще сотня другая стрел, и этот малохольный свалится в обморок. «Бейкурай», — сказал я, едва приземлившись недалеко от руки. Тут же с моего лука сорвалась стрела, напитанная молнией, полетела по изломанной траектории, поражая сразу около полутора десятков пустых за одно мгновение. Я уже давно работал над объединением кида и своих сил Квинси, это был один из первых экспериментов. Он еще не особо продвинулся. Я только смог слегка управлять своими риши в снарядах, чтобы они имитировали свойства того или иного заклинания. Но только вот такие простенькие, которые я и так знал в совершенстве. Впрочем, слишком много от чисто экспериментального навыка я и не ожидал. Как, а вот для маленькой синигами мои способности оказались сравнимы с чудом. Ты, хороший учитель, а я, просто гениальный ученик. Развожу руками с невинной улыбкой, заставляя ту слегка поскрипеть зубами от раздражения. Но минутка расслабления быстро прошла с новой волной пустых. Чертов Урюо. Мои новые приемы были результативны, но лишь в отдаленной перспективе. Хотя практика их применения уже дала многое. Но сейчас важно было другое. Пустые слишком сильно расходились от эпицентра. Город в целом фонил достаточно сильно, чтобы их заинтересовали куда менее кусачие закуски. Нужно было это срочно исправить. Куросаки обратила на меня внимание Рукия, отрезая новым противникам конечности. «Ты что ты делаешь?» Уже и наш недоделанный мстюн-идиот заметил нечто интересное. «А что мне еще оставалось?» «Все просто. Раз пустым было уже недостаточно просто сильных душ, то им нужно было дать повод настолько весомый, чтобы они слюной истекали и бежали сюда, буквально сбивая друг друга с ног. И я знал, что это должно быть. Риши. Много положительной риши, но не такой, как в оружии или приемах Квинси или синигами, а нейтральной положительной, если можно так выразиться. То есть той, что не имеет жесткой структуры. Именно такую я и вкладывал в огромную стрелу, что формировал над собой. Удерживать ее было невероятно тяжело. Считай, что я сдавал настоящий экзамен на контроль Ририку, и это давало плоды. Все окружающие пустые просто до одури желали прорваться ко мне, наплевав на все опасности. Они даже сами насаживались на меч руки или стрелы Урюо. В итоге я добавил последний штрих, свою кровь, что дополнительно стабилизировало структуру риши, и отправил свой чудовищный снаряд вертикально в небо. Сначала показалось, что ничего не произошло, настолько все быстро случилось. Моя стрела молнией взметнулась ввысь и исчезла в краткой вспышке, а потом облака в небе задвигались и закрутились в невидимом вихре. Почти вся Риэцу, растекавшаяся по городу, устремилась к нему, впитываясь в облака. Мы же втроем оказались в этаком глазе бури, полный штиль в духовном плане. Пустые вокруг также застыли, завороженно глядя на это представление. Я решил воспользоваться моментом и прорядил всех окружающих, но меня стала напрягать их неподвижность. Даже в отдалении все видимые пустые застыли, задрав морды кверху. И почему у меня появилось плохое предчувствие, а по твоему ту часть про самоубийственность этой идеи я добавил для красоты момента, вновь окликнул меня мой духовный сожитель. И в данный момент я мог только пожалеть, что не прислушался к нему в этот раз. Да, а еще меня сильно напрягает то, что я стал чаще соглашаться с ним, умнеешь. Но наш молчаливый диалог прервал окончание небесной свистопляски. Из центра собравшихся облаков ровно в крышу здания ударил луч невероятной по мощи Риэцу. Она была почти один в один, как та, что я выпустил, но куда сильнее. А также после нее оставалось некое послевкусие в воздухе. По типу запаха озона после удара молнии неподалеку. Так и тут, но куда темнее и агрессивнее. Я бы подумал на одного бога зла, если бы не чуял что-то схожее в детстве. Но я так сильно хотел ошибиться. Вот только все мои надежды прервал сильный треск, вслед за которым в небе образовалась огромная прореха во тьму, а в ней я увидел силуэт столь же гигантской фигуры в капюшоне, что пыталась его расширить. Руки рядом со мной смотрела на это с ужасом и пыталась что-то сказать, вот только голос ее подводил. Я же ощутил холодок смерти куда сильнее, чем она, ведь мои сенсорные способности отличались в куда более совершенную сторону от этой синигами, а потому я смог ощутить, что источник огромной агрессивной духовной силы в этой прорехе точно был не один. Мама, наконец выговорила девушка, когда за плечами просунувшейся в наш мир головы с носатой маской, размером с самосвал, увидела еще парочку схожих. Одно радует, низшие тоже пересрали и в наш мир приходить перестали. Рифма, однако, если она выглядит так же, то я тебе сочувствую, моя немудреная шутка вряд ли смогла разрядить обстановку, но сказать хоть что-то хотелось, лишь бы не думать о том, что делать далее. Ведь следующим моим ходом должно было стать что-то не менее самоубийственное, чем это, а решать проблемы, создавая новые и куда более крупные, это скорее всего у Квинси в крови. Примечание к части. https://2UKILAEF43.5D4A8A5/1016/1B7A16/1A4F36/1634F4B9D2A71/1C7D543B5/143F.JPG. Чатай его рука. https://wallpapers.cvru.imagis.original.18.anime.bleach.30598.jpg Арисоватацуки. https://statiswallpapers.anime.comu.plat20170518481dtp.fef.jpg Горделивый лучник Исидоу. Гордость и реальность. Часть 2. Немного ранее. Сада Ясутора. Ввиду своей неконфликтности, миролюбивости и в некотором роде доверчивости, Чат сразу поверил в существование того, что современная наука отрицает, или не может объяснить. Сложно не поверить, когда за тобой два квартала гонится невидимая тварь, легко разбрасывающаяся легковушками, а единственным, кто ее нормально видит, является говорящий попугай, с давлеющим над ним проклятием. И тем более сложно не поверить, когда с момента пробуждения он все время видит призраков, сквозь которых обычные люди проходят и даже не замечают этого. Так что, когда ему позвонил Куросеки Ичига и обещал все объяснить, Метис сразу свернул все свои невеликие планы на выходной. Все одно большая их часть сводилась к попыткам понять, что же с ним случилось. И рассказ Руки, перемежаемый редкими, но очень ценными с практической точки зрения, комментариями Куросеки многое пояснили, буквально раскрыв глаза, как на недавние несчастные случаи, так и на мир в целом. Поправка. Миры. Только подумать, кроме материального существуют еще целых два не менее реальных мира мертвых, со своими жителями и законами. Впрочем, куда больше Чада интересовало, если это можно выразить в одном единственном вопросе, иногда привычная немногословность давила на Чада, не меньше, чем на собеседников, что это за монстры и как с ними бороться. И пусть его опыт общения с этими пустыми заканчивался одной относительно успешной попыткой побега, но уже этого хватало, чтобы понять. Простые люди ничего не смогут им противопоставить, а синигами, которые и должны с ними бороться, синигами далеко не всегда успевают. К счастью, Ичига пояснил, что пережив то нападение, его духовная энергия возросла и мутировала в сторону так называемых подчинителей. Что это за люди такие, Метис совершенно не представлял. Впрочем, сказать по правде, его это не сильно-то и интересовало. Куда больше интерес вызвали совершенно незнакомые и опасные силы, которыми он по неопытности мог навредить окружающим. Чад честно пытался ощутить гнев, как когда-то давно, всепожирающую ненависть и желание уничтожить, но, ничего, еще в детстве он сознательно подавил в себе гнев и в честь памяти о приемном отце не собирался вновь его пробуждать, даже ради обретения сверхспособностей. К счастью, Ичига сразу это понял и показал иной путь обретения силы. Защита близких. Да, это было куда ближе миролюбивому метису, а потому, ощутив нечто новое глубоко в себе, он сразу же это выплеснул наружу в едином порыве. Увы, в спокойной обстановке разобраться, что же теперь он умеет и где его пределы, оказалось невозможно, появились пустые. И, судя по испуганным глазам обычно спокойной руки, куда больше, чем обычно. И вновь он бежал, но теперь у него была цель, были те, кого он обязан защитить, и были силы это сделать. Силы, которые он не применит использовать по назначению. И повод не заставил себя долго ждать. Назад, на бегу повысил голос Чад, пропуская мимо себя лезвие гигантского богомола с костяной маской. Прыжок вышел куда сильнее, чем обычно, и нанесенный точно в череп удар смял его, не встретив никакого сопротивления. К сожалению, он был не единственным. Все новые и новые враги появлялись буквально из воздуха, атакуя его друзей. И пусть движения метиса были быстры, а удары сминали и отрывали конечности, но он буквально кожей чувствовал, что не успевает. Один. Всего один пропущенный удар может стоить ему или его друзьям жизни, и если собственный он был готов рисковать, то вот другими. Нет, он не имеет права подвести доверившихся ему, тем самым опорочив память Абуэлла. Как там говорил Ичига, для подчинителей нет иных законов, кроме их собственных. Они способны заставить воду течь в обратном направлении, разжечь или потушить сильнейшее пламя, исцелять любые заболевания простым наложением рук, а уж со своим полным подчинением так и вовсе творить самые настоящие чудеса. Лишь контроль собственных сил, воображение и воля – вот что ограничивает опытного подчиняющего. И пусть контроль пока слаб, а он не является хоть сколько-то опытным в этом деле, даже не зная, возможно ли такое, но воли и упорства метису всегда было не занимать. Ко мне. Духовная сила всколыхнулась внутри тела, разгораясь подобно костру в ночи, а пустые, словно завороженные, забывали про иные цели, атакуя только его. Наблюдающая за всем этим Орихими Инауи чувствовала себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Каждая клеточка ее тела буквально кричала: быстрее беги, беги, если хочешь жить. Но слабое тело, тело просто парализовало от ужаса, парализовало, заставляя смотреть, как ее товарищ и защитник рискует своей жизнью, выигрывая им лишние мгновения для побега, точно так же, как и тогда, смотреть не в силах отвести взгляд, сначала от изломанного автомобилем тела брата, а теперь и воочию наблюдать еще одну смерть, и снова она будет чувствовать себя виноватой, ведь, не защищая ее, Чад имел бы шансы отбиться или сбежать, смотреть на изломанное, истекающее кровью тело защитника и быть абсолютно не в силах хоть как-то облегчить его боль, вновь ощущать себя бесполезной. Нет, один раз она уже была слаба и совершенно не в силах помочь. Почувствовать это снова, ни за что. Садакун, одновременно с криком сорвавшиеся с ее волос лепестки заколки на ходу вырастая в размерах, устремились к общей куче, разрезая низших пустых, не встречая никакого сопротивления. Сантин Кисшун, выкрикнула Орихими слова, пришедшие из глубин подсознания, а образовавшийся перед метисом треугольный светящийся щит без проблем выдержал атаку сразу нескольких монстров. Катинзаншун, еще одни слова из глубин подсознания и, устремившийся дальше всех, лепесток пролетел сквозь целую толпу монстров, отвергая соединяющие связи, тем самым просто разделяя их надвое. И наконец, Эстен Кисшун, сияющий мягким светом эллипс вокруг израненного, стоящего лишь на одной воле Чада, отверг все полученные им повреждения, не просто исцелив тело, но и начав стремительно восстанавливать Риацу. Орихими подскочила к потерявшей сознание от перенапряжения духовных сил подруги Тацуки, а Чад, еще раз обведя взглядом округу, выискивая затаившихся врагов, поднял девушку на плечо и побежал дальше. И пусть у него были вопросы, но сейчас не время и не место для них. Пустых нет, но надолго ли? Вопрос оказался риторическим. Новые чудовища не заставили себя ждать, с противным воем и клёкотом возникая вокруг будто бы из воздуха. Они сидели вокруг, на крышах зданий, на дороге, да даже просто зависли в воздухе на своих крыльях у тех, кто их имел. И вся эта орава кинулась на троицу друзей в попытках сожрать. «Не позволю», — спокойно сказал метис, хотя внутри него клокотала самая настоящая ненависть к этим монстрам. Такую он не испытывал уже много лет, с того самого дня, как его дед показал иной путь для применения силы, и он ему следует, во что бы то ни стало, и этот путь – защита. Защита тех, кто слабее его. Даже если враг будет силен и многочислен, Сада не позволит ему пройти мимо, пока жив сам. Но как бы он ни старался, но редкие пустые все же прорывались мимо него. Да что говорить, если они и нападали зачастую со спины, где уже ему было практически невозможно оказать помощь. Неожиданностью стали вспышки позади и крики боли от монстров в масках. Улучив момент после того, как отбросил очередную пародию на бегемота со львом в сторону его товарищей, Чат оглянулся и увидел, что помощь ему оказала последняя из троицы, Тацуки Арисова. У девушки на руках возникли перчатки со стальным отблеском, а на ногах, схожие по материалу облегающие сапоги с острыми шпорами, прикрывающими голени. И сейчас эта хрупкая с виду девушка мелким ураганчиком носилась меж пустых, срезая им все ненужное, в том числе ноги, руки, лапы, щупальца, ну и головы заодно. Открывшееся, казалось, второе дыхание позволило людям одержать верх над превосходящими силами ненадолго. Силы оказались истрачены слишком быстро. После своей вспышки скорости Тацуки свалилась без сил рядом с подругой, не в силах двинуть ни единым мускулом. Чат же все еще стоял, обливаясь кровью и потом, над ними. Вот только на его изменившейся руке уже почти не осталось того плотного покрова, обнажая отбитую загорелую кожу. Вместе с тем просела и сила удара парня, не давая, как ранее, расшибать мерзкие рожи с первого хука. А новые оскаленные пасти уже были рядом. Последние, которые он увидит в своей жизни. Но даже так, он переживал больше не за свою смерть, а за то, что даже такой ценой не смог уберечь тех, кого ему доверил его друг. «Ой-ой, а мы как нельзя вовремя, не так ли?» — раздался внезапно веселый голос позади. А вместе с ним мимо Чада проскочили какие-то вспышки, вслед за чем толпу пустых проредили взрывы. «Это что? Бомбы?» Но полуобморочное состояние не позволило быстро обернуться или проявить яркие эмоции на лице. Тем временем мимо него проскочило двое детей. Одна девочка, почти в три раза ниже самого старшеклассника. Вот только это не вязалось с огромной пусковой установкой, что эта пигалица держала на своем плече, будто и не замечая ее веса. Вот откуда были выпущены те снаряды. Но рядом с ней встал красноволосый парень. Хаем мог бы напомнить Ичига в молодости, только волосы куда темнее, да и вид более хулиганистый. Не изменило этого впечатления и бита на плече, окованная чем-то убойно стальным. Сада уже хотел встать перед ними, чтобы прикрыть от очередной атаки, как ему на плечо легла бледная рука. Проследив по ней взглядом, парень встретился глазами с человеком в темно-зеленом халате, расшитом по низу ромбами, который носил полосатую панамку, надвинутую почти по самые брови на растрепанную голову. Он обмахивался веером, не давая увидеть своего лица полностью. Но даже так Ясутора понял по глазам, что тот улыбается с этакой хитринкой. Он попытался все же дернуться вперед, сбросив руку неизвестного, вот только эффект был даже меньше, чем нулевой. Неужели он настолько устал, что даже не может сделать и шага? Ведь этот блондин в панамке выглядит даже тоньше Ичига, не говоря уже о самом Сада, а его рука лежит и вовсе почти расслаблена. Собравшись силами и стряхнув на секунду усталое оцепенение, Чат вновь двинулся вперед, точнее собирался, вот только он вновь не смог сдвинуться, и теперь уже явственно ощутил, что вот эта вот тонкая кисть удерживает его куда сильнее и надежнее якорных цепей. Как такое вообще может быть?